Как сделать видеоролик? Для создания видеоролика используем программу Adobe Premiere. Необходимо приготовить видео, аудиофайлы и фотографии. Запускаем программу Adobe Premiere. Выбираем пункт меню «Создать новый», «Новый проект». В строке «Имя» пишем название ролика. Нажимаем на кнопку «Ок». В разделе 1 происходит закачивание фотографий, видео и аудиотреков. Здесь будут располагаться все подготовленные фото, видео и аудиоматериалы. Раздел 2 – это область просмотра получающегося результата. Раздел 3 – это рабочая шкала или временная шкала, область, куда будут перемещены из области 1 выбранные фото, видео, файлы, звук, переходы и эффекты для последующей работы над видеороликом. Импортируем фото, видео или аудиофайлы. Для этого в окне «Проект» раздел 1 нажимаем правую кнопку мыши «Импорт». В открывшемся окне выбираем нужные файлы, нажимаем на кнопку «Открыть». Другой вариант. Пункт меню «Файл», «Импорт», выбираем «Файлы», нажимаем на кнопку «Открыть». Или просто открываем папку и переносим необходимые файлы из папки в раздел 1. Приступаем к монтажу видеоролика. Создаем новую последовательность. Для этого нажимаем на кнопку «Новый элемент», «Последовательность», задаем параметры, выбираем один из предложенных стандартов видеоролик. В нашем случае это стандарт HD 25 кадров в секунду. Нажимаем на кнопку «Ок». На временной шкале находятся видео и аудиодорожки. На видеодорожках размещаются фотографии, видео и титры. На аудиодорожках находится голосовое и музыкальное сопровождение. Можно увеличить или уменьшить масштаб рабочей области перемещением бегунка на нижней панели. Последовательно перетаскиваем видео и аудиоматериалы на рабочую шкалу. В видеоматериале можно делить видео и голос. Для этого выделяем нужный видеофрагмент, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем пункт меню «Отменить связь». Теперь мы можем работать с аудио и видео отдельно. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб фото или видеофрагмента, необходимо выделить нужный фрагмент в разделе 2, вкладка «Элементы управления эффектами», «Видеоэффекты», «Движение», «Масштаб». Отжимаем пиктограмму «Часики», устанавливаем масштаб. Лишние видео- или аудиофрагменты можно отрезать. Для этого воспользуемся инструментом подрезка в вертикальном меню. Инструментом выделения выделяем нужный фрагмент, который необходимо перенести или удалить. Фрагмент переносим на свободную дорожку и перетаскиваем в нужное место. Удалить лишний фрагмент можно кнопкой Del на клавиатуре. одновременно могут воспроизводиться несколько аудиофайлов. Необходимо настроить уровень громкости и определить, какой звуковой элемент будет звучать громче. Музыкальное сопровождение размещаем на дорожке ниже голосового сопровождения. Обращаем внимание на громкость голоса. Она должна быть в диапазоне от 0 до минус 6. Чтобы уменьшить или увеличить громкость, необходимо во вкладке «Элементы управления эффектами» выбрать пункт «Аудиоэффекты», «Громкость», «Уровень». Между видео-аудиофрагментами при необходимости вставляем видеопереходы, аудиопереходы соответственно. Создаем титры. Для этого на верхней панели выбираем пункт меню «Заголовок», «Создать заголовок», «Топ-кадр по умолчанию». В окне «Новый заголовок» настраиваем параметры заголовка и нажимаем на кнопку «ОК». Воспользуемся инструментом «Текст». Настраиваем шрифт, размер и расположение. Переносим заголовок на видеодорожку. Сохраняем наш проект как видео. Для этого выбираем пункт меню «Файл», «Экспорт», «Медиаконтент». Настраиваем параметры видео. Формат H264, стиль с атрибутами исходного файла, имя выходного файла. Выбираем название и папку для сохранения. Устанавливаем галочки в окошках «Экспорт видео» и «Экспорт аудио». Проверяем предполагаемый размер файла и нажимаем на кнопку «Экспорт». Наш видеоролик готов.